«Георгий Петрович, хочу представить», — обернувшись к распахнутой двери, провозгласил. «Прошу, Настя». Она вплыла несмело, бочком, с беззащитной улыбочкой, ломко, долговязая, пунцовеющая личико маячит на тщательно расчесанной макушкой Миши, с высоты стынут обморочно-голубые, кукольно-наивные, обильно-ресничатые глаза. «Знакомьтесь», — выдохнул Миша, — «и предупреждаю, меня хватит паралич, ежели вы друг другу не понравитесь». Я бережно поддержал тепленькую ладошку Насти. «Смирение — паче гордости, Миша. Тебе никак не грозит паралич». «Георгий Петрович, я верный пес, свирепо охранял посторонних наш высокий ареопаг». «Георгий Петрович, за преданность прошу награды. Проси, разрешите ей время от времени находиться среди нас». Но мог ли я отказать? И Настя, примостившись рядом с Мишей на подоконнике, стала представлять в своем лице публику. Толя Зыбков, деловито нахохлен, на коленях раскрытый блокнот для торжественности, не для памяти. Память у парня отменная, нужные цитаты безошибочно выдает наизусть, и голос его, на сей раз без насмешки, щекастое лицо насуплено.